«Петя, я боюсь. Он так смотрит. Может, не надо, а?» «Ну уж нет. Раз решили, задуманное надо исполнять до конца». Прошка тревожно вытянул длинную шею, ожидая. Шагнув в сухую траву, Петя взял его, поднял и про себя удивился. Старая птица оказалась неожиданно тяжелой. «Ну, давай, старина, прогуляемся. Хватит здесь ошиваться, тешить дураков», — попытался Петя подбодрить себя, пристраивая Прошку под мышку и вполголоса окликая Олю. Боковой тенистой аллеей они выбрались из разросшихся крымских акаций и скоро уже быстрым шагом шли безлюдным берегом моря. Затем, минуя поселок, стали подниматься знакомой тропинкой в горы. Прошка, то опускавший голову до земли, то вновь поднимавший ее, тяжелел все больше. Петя остановился передохнуть и опустил Прошку на каменную сыпь рядом. И тот, неловко переступая ногами и устраиваясь удобнее, зашуршал галькой. «Смотри, он меня принял за своего, ждет водки», — раздумчиво сказал Петя. «Тебе не кажется странным, он не кричит, не вырывается, а?» Примериваясь к тишине, он невольно приглушил голос. Оля промолчала. Луна опускалась за рубчатую цепь гор, словно прилепившись к одной из острых вершин. Ярко-золотистая, с неровными дымчатыми пятнами, она медленно уменьшалась, скрываясь. Вот осталась лишь тонкая полоска серпа. Горы на глазах словно втянули ее в себя. Горы сразу придвинулись, море потемнело, выпуклой, тугой чашей оно чувствовалось где-то далеко внизу. Ни всплеска, ни огонька. Сплошная глубокая, притягивающая тьма. Прошла незнакомая запоздалая тоска об оставшемся теплом и знакомом мире, там, внизу. И чувство свободы от всего, что уже не принадлежало ей, словно очистило душу окончательно. Ничего лишнего, ничего ненужного не оставалось, лишь тоненько-тоненько звенело в висках. Промытые звезды высыпали из глубокой тьмы, они перемигивались, переговаривались между собой в недоступной вышине. Точно не было никогда ни земли, ни Пети с Олей, ни их маленьких земных дел. «Ну что? Что я тебе говорил?» — раздался тихий голос Пети. «Да-да, я еще никогда такого не испытывала», — отозвалась она. «Знаешь, мне кажется, нас вообще уже нет. Мы были не нужны и сгинули». Они опять надолго замолчали, отъединенные сейчас и друг от друга. Малейшие признаки человеческого присутствия окончательно исчезли. Земные запахи растворились, даже места обитания диких туристов, расщелины, укрывающие обычно их палатки, и безобразные следы кострищ с выгоревшей землей и остатками золы, обугленных костей, консервными банками и бутылками, были укрыты темнотой. Прошка тоже перестал возиться, переступать грязными склеротическими лапами и странным образом притих, точно что-то вспоминая. Много лет лишенное простора неба, естественного движения, грустная старая птица с грязными обтрепанными перьями постражала и шумно встряхнулась, треща крыльями, даже оперение точно посвежело. Что-то помешало Пете взять отчужденно молчавшую птицу и двинуться дальше. Поглядывая на застывшую сторожкой позе Прошку, плотно облитого темнотой, Петя сам ощутил какое-то странное состояние легкости, невесомости. Казалось, от малейшего дуновения ветерка он мог легко оторваться от земли и унестись неведомо куда. Различив чье-то шумное дыхание и цоканье копыт о щебенку и прикосновением руки, успокаивая вскочившую было Олю, он остался на месте. Из темных кустов у подножия невысокой скалы вышла белая лошадь. То и дело обмахиваясь хвостом, она прошла мимо, постукивая копытами о камни, и скрылась. «Ну вот, «Ночь чудес!» — засмеялся он, встал и помог встать Оле. Велел ей не отставать, взял прошку, уже не удивляясь невозмутимости птицы и своему чудачеству. Ему почему-то теперь казалось, что решение с прошкой принадлежит ему одному. И они двинулись дальше. Время от времени Петя останавливался и, забывая о боли, чутко прислушивался, точно опасаясь погони. Они поднимались все выше и выше, и вслед за ними неотступно двигалась какая-то черта, непроницаемо отделявшая их от остающегося внизу привычного и уже чужого, больше им не принадлежащего, призрачно расстилавшегося внизу мира. Они теперь даже, если бы и хотели, не смогли бы уже повернуть назад. Внизу ничего не было, ни земли, ни моря, одна густая тьма. Ничего не говоря, Петя всякий раз глядел в небо, на вершины выступающих из темноты гор, с каждой новой минутой резче и ближе врезавшихся в светлевшее небо и неудержимо притягивающих к себе. Он подчинялся их зову. Он ощущал какую-то странную властную силу, исходящую сейчас от старой птицы, точно приказывающей ему подниматься все выше и выше. Теперь уже словно чужая, посторонняя воля управляла им. Но страха не было. Просто было нужно подчиниться сейчас непонятному властному зову гор и двигаться дальше. И дело даже было не в несчастном, погубленном людьми прекрасном существе. Дело было не в прошке, а в нем самом. Предстояло совершить что-то необходимое для себя, для своей души. И он совершит это и поймет что-то необходимое для всей его дальнейшей жизни. Конечно же, права Оля, как всегда права. «Да-да», — продолжал свой нескончаемый спор с кем-то Петя. «Да-да, я из породы современных молодых людей, молодых суперменов, которым с колыбели в обеспеченных московских семьях вдалбливалась в голову мысль об их исключительности, чуть ли не гениальности. Что из того? Еще не научившись говорить, я уже уверился в этом. Хорошо, пусть школу за меня заканчивала мама, а в институт поступал папа. Пусть затем они совместными усилиями одолели диплом для своего отпрыска». Вся гениальность которого заключалась прежде всего в том, что его уже заранее совершенно ничего не интересовало. И то правда, что я был почему-то уверен, что мне ничего не надо добиваться, что все само собой придет, что я, отмеченный и призванный некими высшими силами, осуществляющими контроль за равновесием на Земле, что мой звездный час наступит в свой срок, и я совершу предназначенное. Что из того, что пока ничего значительного не вышло? И пусть Лукаш меня ненавидит, это его дело, зато я теперь знаю, чего хочу. Завтра же. Нет, теперь уже сегодня достать билеты и улететь в Москву, немедленно отыскать Обухова, а дальше все само собой образуется, продолжал думать Петя, упорно и медленно поднимаясь выше и выше. Лукаш пугает, многого не договаривает, но что-то нехорошее, конечно же, происходит. Совсем не поздно начать все сначала, вот главное. Не откладывая завтра же, то есть сегодня же сделать предложение Оле, жениться и сегодня же улететь в Москву, вернее, улететь вместе и больше не расставаться. Дудки, из глупой фанаберии упустить редкостную девушку и остаться с носом? И никакой избранности нет, нужно перестать метаться, взять с собой Олю и улететь к Обухову. Нужно всерьез браться за дело. Хорошо, что Оля прилетела сейчас, когда он чувствует себя значительно крепче. Крым сделал свое дело. Мать Алены, конечно же, ошиблась, все-таки он из породы везучих, пусть он ничего не может объяснить, теперь все в его жизни окончательно наладится, хватит, никаких болезней нет и не было. Посильнее зажав подмышкой начавшего сильно рваться прошку, пробормотав успокоительное «потерпи, потерпи», Он обошел знакомый, вольно разросшийся у самой тропинки отсыревший кизиловый куст. Здесь тропинка шла по крутой каменистой осыпи. Он чуть не съехал вниз и, перегнувшись, с трудом удержался. В нем начинала подниматься досада на себя. «Зачем это я его тащу, идиот?» — думал он теперь. «Тоже гуманист выискался. Надо найти щель потемней, сунуть его туда незаметно, сказать, что вырвался, пропал, и дело с концом». Второй раз они остановились уже недалеко от цели, у почти рассыпавшейся от времени скалы, напоминавшей фантастического, вставшего на дыбы коня. Оля тотчас без сил опустилась на зашуршавшую щебенку, вытянув отекшие ноги и с трудом сдерживая слезы. Она молча протянула бутылку с водой Пете, потом сделала несколько глотков сама и откинулась на спину, привалившись к обломку скалы. Осторожно опустив напрягшегося Прошку на щебнистую россыпь рядом с собою, Петя выпрямился. Вокруг простиралось ровное, слегка повышающееся в сторону близкого моря небольшое плоскогорье, сплошь усеянное причудливо выветрившимися скалами, наполовину разрушившимися. Петя любил это безлюдное место и часто бывал здесь. Его всякий раз зачаровывала мощная, необузданная фантазия природы, и он подолгу бродил среди сказочных, невиданных форм замков, крепостей, каких-то гигантских каменных существ и в разрушении не утративших порыва замершего словно на мгновение движения. Именно здесь он безошибочно чувствовал, что человек не зря терпел поражение в соревновании с неистощимой фантазией природы. Его творения были всего лишь бледным отражением могущества неведомых космических сил. В душе начинал звучать какой-то торжественный гимн, голова кружилась, и сердце начинало усиленно биться. Петя опускался на камни и весь отдавался наполнявшей его засасывающей, разраставшейся музыке гор. Он и сейчас завороженно скользил глазами по причудливым скалам, как бы свободно плавающим в тусклом свете занимающегося рассвета. Время от времени с крутых склонов как-то сама собой начинала ссыпаться мелкая щебенка, неудержимо захватывая в своем движении и мелкие камни. Трава, высохшая от летнего зноя и долгого отсутствия влаги, низкие колючие кусты в редких расщелинах тоже принимали иногда причудливые очертания. Все живое здесь растворялось в камне. Он чувствовал себя чужим и враждебным этому мертвому царству камня, и даже не от этого враждебного всему живому мертвого мира в нем сейчас столкнулись два начала, две разные стихии, и с каждой новой минутой усиливалось страдание обновления, ему мешала старая оболочка. Ему послышался долгий, не сразу замерший звук. Точно гора взялась снизу доверху извилистой трещиной, и тотчас каким-то внезапным эхом отозвался гулкий в пустоте гор стонущий голос Прошки, не тоскливый, как прежде, а звонкий, молодой. Метнувшись глазами к молчавшей до сих пор птице, он озадаченно помедлил. Прошка стоял строгий, стремительный, весь облитый гладкими блестящими перьями. И Петя, забившимся сердцем, оглянулся на девушку, полностью захваченную открывшейся ей фантастической красотой каменного безмолвия. «Ну же, ну! Давай, брат!» — заторопился он, и, совершенно ничего больше не понимая, ощущая упругость и свежесть теперь словно горящим белым огнем перьев, шагнул по каменистой площадке к самому краю бездны, дышавшей прохладой, отвесно уходящей в море, и сильно от себя швырнул Прошку вниз, в сплошную бездонную тьму, подальше от края, чтобы он в падении еще до воды не разбился о камни. И сразу же до самых отдаленных горизонтов слетела тьма и открылось море, и случилось нечто непостижимое. Прошка, некоторое время падавший, уродливо кувыркаясь, шумом развернул огромные сильные крылья, невероятно круто взмыл, его словно освещал все время невидимый луч. Неотрывно следя за полетом этой странной птицы, Петя замер, и только когда белый вихрь стремительно ринулся из черной высоты прямо на него, он, угнув голову и попытавшись закрыться руками, отскочил от края пропасти. Было поздно. Его охватил какой-то бешеный огонь, сильные крылья обрушились на него со всех сторон, и он, оглушенный и ослепленный, пытаясь удержаться, рванулся к земле, и из-под ног у него исчезла опора. Он просто забыл о ней в этот момент. Встречный воздух хлынул в него, разрывая горло и легкие. Он уже в полете почувствовал, как уплотняется, вытягивается тело, исчезают ноги и руки, голова уходит в туловище, и все же, прежде чем удариться в воду, он заметил, что рядом с ним беспорядочно мелькают крылья Прошки. Белый искрящийся блеск в них тускнел. Они падали вместе, отчаянно хватаясь друг за друга, переплетаясь руками и крыльями, и, взметнув высокий каскад холодно сияющих брызг, вместе исчезли. Море сомкнулось над ними, и только над безмолвными вершинами Карадага все ярче разгорался рассвет. Полнеба уже полыхало бледным предрассветным заревом, и в самый последний момент Петя словно увидел продолжение своего недавнего сна. И громады гор, и само море охватил стремительный и ревущий, творящий новые, неведомые, ужасающе прекрасные миры огонь. В один миг горы раскалились, засветились, вспучились и взлетели в багровое, в рваных черных прожилках небо, и остался один ревущий огонь. Так, значит, они все-таки взлетели, только и успел подумать Петя, окончательно, без всякой боли, исчезая.